Так отдали бы нам это дело вообще, если справиться не можете. А то, видишь, Юрий Михайлович, следствие у себя держит 30 000 следователей по стране у прокуратуры, а чуть что серьезное, сразу в МУР, помогите. Но Чурбанов, похоже, уже неплохо был подкован в основах советской власти, и тесть, безусловно, просветил его в главной стратегии удерживать баланс между тремя органами властвования КГБ, МВД и прокуратуры Союза, не давая ни одному из этих органов целиком исполнительную и карающую власть. До тех пор, пока Руденко, Щелоков и Андропов соревнуются между собой, они страшны друг для друга, но не для Брежнева. Но как только кто-то из них возьмет верх, Чурбанов, агент семьи Брежнева в МВД, волевым порядком назначенный Щелокову в заместители, живо заинтересовался делом Белкина. «Да я ж его знаю, Вадим Белкин, свой парень. Я его по ЦК комсомола знаю. Ой, как больно, дядя Стасик, ой, как больно! Игорь Иосифович, вам не трудно вон пивко мне подать, а? Угощайтесь и сами, о, чудное пиво немецкое. Я чешское не люблю, сладкое больно, а вот немецкое в самый раз. А что там за бриллианты ты нашел?» Повернулся он к Светлову. Хотя, думаю, он видел Светлова в первый раз в жизни, но уже говорил ему «ты». Я видел, что Светлова это покоробило, короткая тень мелькнула по его лицу, но он тут же убрал ее и сказал: «Бриллианты редкие, замечательные. В кулонах, в подвесках, явно старинная работа. Я думаю, если показать опытным ювелирам, можно найти прежних владельцев и через них выйти на...» «А где они сейчас, эти бриллианты?» — перебил Чурбанов. «У меня на Петровке в сейфе, приобщены к делу». «Ну что ж ты их сюда не привез?» — сказал Чурбанов. «Вот чудило. Ну, сейчас попалимся еще разок и поедем смотреть твои бриллианты, а там и решим». 15:25. МУР, легендарный московский уголовный розыск, размещается в левом крыле не менее легендарного дома номер 38 на улице Петровка. На первом этаже столовая и огромный холл с памятной доской во всю стену. На ней золотом выбиты имена и фамилии муровцев, погибших на войне и в операциях по обезвреживанию врагов советской власти. Второй и третий этажи занимает непосредственно МУР, все его отделы и отделения. Народ здесь работает простой и шумный, не то что в нашей прокуратуре или, скажем, в КГБ, где все разыгрывают из себя интеллектуалов, разговаривают только на «вы» негромкими сдержанными голосами. Нет, в МУРе мат стоит на всех этажах, и матом допрашивают арестованных, да и в разговоре друг с другом не заботятся о литературном стиле, и местоимение «вы» просто вычеркнули из русского языка. За это Светлов называет своих подчиненных «мои архаровцы». Мы сидим в кабинете Светлова на третьем этаже. Минаев, Чурбанов, Светлов, я и уже вызванный из прокуратуры Пшеничный. Светлов вытащил из сейфа черный чемоданчик-дипломат и выложил на стол найденные бриллианты и золотые украшения. Да, тут действительно было на что посмотреть. Это были прекрасные, тончайшие ювелирные изделия. Я вел в своей практике не одно ювелирное дело, но, пожалуй, таких изысканных украшений из прозрачно-бледно-зеленого хризолита, таких ажурных оправ бриллиантом в виде золотой виноградной грозди или веточки розы, я не встречал давно, давно, разве что в музеях алмазного фонда. Безусловно, названная в следственных документах стоимость этих украшений 100 000 рублей была явно занижена. Это обычная предосторожность оценщиков угрозыска, чтобы впоследствии было меньше хлопот с отчетностью. Чурбанов поднял глаза на Светлова. «Это не музейные вещи?» «Нет», — сказал Светлов. «Мы проверили, из музеев такие вещи не пропадали. Но, как видите, тут не полная коллекция. До гарнитура не хватает кольца, бус, серег,